Священный огонь, который сходит на Пасху, есть проявление божественных сил, есть напоминание людям о Создателе, о моем мире и о предназначении человека в этом мире. Я не буду рассказывать о природе священного огня. Скажу только, что его природа такая же, как и природа электрического тока, проявление моих сил в материальном мире. Ведь сколько ни старался человек, но за века он так и не смог без моей помощи разгадать природу священного огня и природу появления электрического тока. Хотя механизм тока понятен и может быть объяснен с позиции физических законов. То, что промелькнуло в прессе утверждение о том, что божественный огонь может погаснуть, так это происки темных сил, которые препятствуют проникновению солнечной энергии космических сил. Вообще необходимо сказать, что серый эгрегор, который сформировался на Земле из-за разгула грехов и пороков человечества, оказался таким плотным, что потоки энергии, позитивной энергии космоса, никак не могут пробить слой негативной энергии разрушения Земли. Я много раз говорил о том, что человек сам создал и продолжает создавать условия существования низших существ, воздействующих на менталитет человека, разрушая его и опуская человека до животного уровня или человекоподобного существа с животными инстинктами. Сначала затормозился, а сейчас и полностью прекратился процесс эволюции человека и человеческого общества. Потому что все революционные процессы, преследующие цели удовлетворения гордыни через власть над себе подобными, тормозят в той или иной степени процесс совершенствования личности, процесс возрождения духовности, как отдельной личности, так и целого народа. Я говорил, что празднуя Пасху или воскресение Христа, необходимо осознавать, что толпа — уже не отдельный человек, а именно толпа, есть порождение темных сил, изменяющих разум отдельного человека и опуская его до уровня животного, способного к самоуничтожению. Нет особой радости в этом празднике. Есть только напоминание о вечности жизни. Есть память или напоминание о разрушительной силе толпы, превращающий даже самую развитую личность в жестокое животное, ориентирующееся прежде всего на инстинкт, а не на разум. Конечно, радость звучит в словах о воскресении Христа, но вспомните, кто послал его на муки, а затем и на казнь. Совсем не Понтий Пилат, а как раз его собственный народ, ради которого Христос и смог переступить черту между человеком и пророком. Судьба его поучительна для человечества, а осмысление случившейся трагедии должно стать напутствием людям, стоящим на пороге эры перевоплощения и воскресения. Ваша пятая раса имеет тысячелетний опыт формирования или попыток формирования собственного пути к истине, но получила негативный результат всех революций человечества. Человечество каждый раз пыталась найти свое видение истины только революционным путем, который всегда заканчивался переделом власти и снижением, если не уничтожением, нравственных устоев общества. Революции никогда не были двигателем прогресса. Скорее всего, за личиной свободы и движения вперед скрывался моральный и нравственный регресс общества и падение духовности человечества. Спасение человечества — только в одном — в возвращении к эволюции, к эволюционным процессам совершенствования личности, ее менталитета и духовности. Я, Создатель, Всевышний, космический разум, принял решение изменить траекторию совершенствования личности, развития общественных отношений человечества и начинаю воздействие на энергетику как отдельного человека, человеческой сущности — так и на человечество в целом. Для успешной реализации моих планов нужно только желание людей видеть свое изменение. Нужно желание людей вернуться к истокам духовности. В противном случае насильственным путем будут избраны лучшие представители пятой расы, которые могут составить ядро шестой расы, и совместно с ростками уже шестой расы в виде детей индиго создать здоровое человечество, способное решить многовековой вопрос совершенствования личности до высот подобия Бога. Но планы мои приходится каждый раз корректировать, потому что я чувствую сопротивление людей этим изменениям, которые никак не могут сделать свой собственный выбор в пользу добра или зла. Ведь я говорил, что условие царствия моего, космоса, заключается в том, что человек или человечество должны сделать выбор, собственный выбор, между добром и злом. А вот затем, уже после этого исторического выбора и в зависимости от результата, я могу вмешаться и помочь человеку в материализации его планов. Но прежде всего это выбор самого человека, и я не могу, по моим же правилам, вмешиваться в судьбу человека до принятия им решения. Я только подсказываю возможные варианты. Я даю или описываю сценарии развития событий в виде священных писаний прошлого или в виде современных откровений и толкований. Более того, я иногда обращаюсь к чувствительным людям и через них даю конкретные подсказки, заставляя людей обращать внимание на возможное негативное развитие событий. Но пока мое вмешательство является пассивным, и только через слова, только через своего посланника или людей, слышащих меня. И от того, как быстро и как искренне среагируют люди на мое обращение, зависит их судьба и будущее, которое может быть звездным, достойным человека или конечным, потому что конец может быть бесславным тленом. Ситуация на Земле требует срочного решения человека и его выбора пути в будущее со мной или в тлен с лукавым. И в этом смысле священный огонь есть мое напоминание о вечности и моих силах, которые человек мог бы иметь, идя по пути постижения истины, постижения Бога. Священный божественный огонь не погаснет никогда, потому что, несмотря на трагедию Христа, Его смерть на кресте есть торжество веры, истины и вечности, огонь которой тоже вечен.